Я хочу вам рассказать совершенно необыкновенную историю. Только слушайте меня внимательно. Ну так вот, жил-был кот. Да-да, самый обыкновенный кот. С хвостом и с усами. И он любил молоко, ловил мышей, спал у хозяйки на мягком диване, дружил с лохматым сторожевым псом. Ну, словом, жилось коту очень хорошо. Однажды он... А впрочем, вот он и сам. На уроки по утрам дети ходят дружно. Ну, а я все знаю сам, школы мне не нужно. Я учиться не хочу, книжки — это скука. Я любого научу, сразу всем наукам. Спросите у папы, спросите у мамы, я сам доказать вам на деле готов. Я самый великий, я самый ученый из всех котов. Мне науки нипочем, захочу так сразу, стану летчиком, врачом, даже водолазом. Захочу, построю дом с крышей и балконом. Вот каким я стал котом, умным и ученым. Спросите у папы, спросите у мамы, я сам доказать вам на деле готов. Я самый великий, я самый ученый из всех котов. Да, я необыкновенный кот. Я прошел 7 классов полной средней школы. Той самой школы, в которой учится моя хозяйка Леночка. Только Леночка учится уже 5-й год. И все еще в 5-м классе. Погоду на класс. А я... Ого! Я сегодня в один день прошел все 7 классов. Я прошел все 7 классов подряд, не пропуская ни одного. Медленно, не торопясь, мурмяу вот так. Это совсем не трудно. Я даже задержался в одном классе дольше, чем нужно. Там была перемена, и девочки кормили меня колбасой. Одним словом, спросите у папы, спросите у мамы, я сам доказать вам на деле готов. Я самый великий, я самый ученый из всех котов. Кто здесь ученый? Кот? А я и не знал. А ты не хвостун? Ах, это ты, пес. Не понимаю, что значит хвостун? Ты хочешь сказать, что у меня есть хвост, и поэтому я хвостун? Эх, кот, 7 классов прошел, а грамматики не знаешь. Хвост-то пишется через О, а хвостун через А. Вот и выходит, что ты хвастаешься. Я ни капельки не хвастаюсь. Если бы я захотел, я мог бы сегодня же пройти не только 7, а все 10 классов. И таким образом получить в один день полное среднее образование. Я этого не сделал только потому, что во втором этаже все форточки были закрыты. Что ж ты собираешься делать со своим образованием? Я пойду путешествовать. Путешествовать?

лиса. Читай ему наше повеление. Сейчас. Я волк-волчище. Читай самое главное. Тому, кто нас вылечит, обещаю не есть его в течение года. Того, кто нас не вылечит, обещаю съесть немедленно. Понял. Это правда? Правда. Вот, видишь, к всему лапу приложил. Вот, все когти отпечатались. Беда. Что ж теперь делать? Вот, хвастался, а теперь лечи. А как его лечить? Я и сам никогда не лечу. Что ты бормочешь? Будешь лечить, или я тебя съел? Буду. Это я заклинание говорю. Ну, то-то, а то врал, что не умеешь. Так я не всякого лечу. А что у тебя болит? Горло. Горло? А как же его осмотреть? Как? Я пасть открою. Смотри скорее. Там темно, ничего не видно. Что? Ты с головой залезай. Зубы мешают. Их надо сперва вырвать. Что? Чем я ягнят есть буду? Вырвать. А ты будешь молочко лакать. Не люблю я молока. Тогда я лучше твой хвост пощупаю. Зачем хвост, когда у меня горло болит? Ну, медицина говорит, когда болит горло, лечи хвост. Но в первый раз слышу. Не тяни так за хвост, больно. Какой умный кот, он все знает. Изумительно, восхитительно. А сейчас, волк, я тебе приготовлю лекарство. Ага. Наберем крапивы, мухоморов, головастиков. Кого? Головастиков, паучков, репейника. И все это перемешаем. Фу, какая гадость. Восхитительно, отвратительно. Ну, а теперь пора удирать. Ну, скоро вы там. Сейчас, волк-волчище, кот тебе лекарство приготовит. Ты выздоровеешь, а может быть и подохнешь, а я хозяйкой стану. Ну, кот, где кот? Вон он. Удирать собрал! Ну, тащи его сюда! Ты что же, кот? Тащи его сюда! Что такое? Кость выскочила! Как хорошо, а? Сразу горло прошло. Ух, какая кость у меня в горле сидела. Косточка, какая радость. Радость, говоришь? А сама, небось, хоронить меня собралась. Хозяйкой стать захотела. Что ты, волк-волчище, это тебе показалось? Показалось? Я только твоя заместительница. Я сейчас побегу, всем расскажу, какая у нас радость. Волк выздоровел. Чтоб ты еще раз подавился. Какая радость! Косточка выскочила! Волк выскочил! А вы, сороки, что наболтали? Он ученый, он все знает, он льва вылечил. Ох, доберусь я до вас там наверху. Это ошибка, волк. Мы ошиблись. Мы никогда больше не будем ошибаться. Мы теперь всем расскажем, что кот обманщик. Он не ученый хвостунишка. Летим. Ну, а теперь с тобой поговорим. Кот ученый. Льва, говоришь, вылечил. А у меня кости в горле не увидал. Да еще удрать хотел. Ну ничего, теперь ты мое горло рассмотришь. Каждый зубок мой почувствуешь. Прости меня, волк-волчище. Я больше никогда не буду хвастаться. Да уж, когда тебя съем, ты хвастаться больше не сможешь. Помогите! Кричи, кричи! Кричи, кричи! Песик! Милый! Отпусти кота! А ты кто такой, чтобы мне указывать? Забыл! Я тебе напомню! Не ты ли в прошлом году из нашей овчарни едва ноги унес? Так ведь то в прошлом году было. А я вот тебя сейчас так схвачу, что от тебя и хвоста не останется. Понял? Вау! Отпусти кота! Ну и что ж, ну и отпущу. Ты мне не указывай. Да убирайся отсюда. Живо! А ты не учи, сам знаю. Ой, живот болит. Ну, кот, с тобой мы еще встретимся. Песик, спасибо, милый. Дай я тебя поцелую. Ну что, кот, больше никогда не будешь хвастаться? Никогда! Спросите у папы, спросите у мамы, я сам доказать вам на деле готов. Я самый. Опять самый? Нет, я самый скромный из всех котов. Ну, то-то. Так кончается сказка про кота-хвостуна. Если вы когда-нибудь, где-нибудь услышите, что кто-нибудь хвастается, я все могу, я самый умный, я самый сильный, я самый храбрый, я самый. Расскажите ему эту сказку. Хорошо?